Рука с топором выскальзывает из рукава худи, размахивается, что из силы, летит назад, врезается в теплую преграду. Петля на шее Лизы ослабевает. Лизу больше никто не держит. Ворон валяется на полу. Внезапно он длинно всем телом вздрагивает, а потом вдруг опирается на затылок и одну из пяток и крутится вокруг своей оси, загребая глиняный пол второй пяткой, подминая под себя осколки соленых помидоров, заливая огурцы томатным соусом из раскроенной головы. Вдруг хочется встретиться с ним глазами. Это удается, но лишь на одно мгновение. А потом его взгляд, бессмысленный и безразличный, скользит дальше, успев поранить Лизу глубже, чем она в состоянии осознать. Взвиться по лестнице, схватить с вешалки какое-то теплое старье и выскочить на воздух. Эпизод 2282. Чтобы убежать, нужно знать, куда именно бежишь. А с этим-то как раз напряженка. Хотя вокруг какая-то деревня, в окнах домов ни единого огонька. На столбе горит фонарь, а где следующий и будет ли он, совершенно неясно. К вопросу «где» добавляется вопрос «когда». Человек в подвале сказал, что сегодня воскресенье. Но как это возможно, если буквально только что была пятница? Однако вариантов не слишком-то много, остается смахнуть с лица и рук окровавленный снег, проморгаться, а потом пойти от дома по расчищенной дороге налево в направлении фонаря или направо, в темноту, надеясь, что через какое-то время встретишь еще один фонарь. Когда выбираешь темноту, пугают только первые шаги. Да и темнота не такая уж абсолютная, как в подвале. Хромаешь себе и хромаешь. Дорогу видно, и ладно. На морозе из руки быстро перестает течь кровь. Вот и повод для радости. Подумать только, а? Впрочем, какой уж есть. Деревня кончается толком даже не начавшись, а дорога идет дальше, хотя фонарей вдоль нее нет как нет. Но на горизонте в серо-коричневом небе все яснее видно мутное зарево города. Еще через несколько шагов становится слышен отдаленный, но непрерывный шум шоссе. А ближе к шоссе на глаза попадается знак заправки. Нужно только дойти до нее, а там будет шанс встретить людей. Пусть бы только это оказался кто-то посторонний. Пожалуйста. Пожилой дядька в сизом тулупе мехом внутрь лениво тычет в беззащитные натеки льда лопатой. В залитом светом стеклянном павильоне никого и у колонок ни одной машины. «Разрешите позвонить, пожалуйста». «Ты откуда такая взялась? Почему в крови вся? Убила, что ли, кого?» «Нет». «Бля, надо же, я ща ментов вызову. Или сразу скорую?» «Телефон отобрали. Можно от вас позвонить? В полицию?» «Звони, конечно. Ух, господи! Да погоди ты, салфетку возьми!» «А, черт с тобой!» Знакомые цифры. Кажется, они хранятся на кончиках пальцев. Толку-то было из телефона удалять. Он снимает трубку после первого гудка. Голос усталый. «Капитан Егоров, слушаю». «Митя, привет, это я. Забери меня отсюда». «Кто это?» «Не узнал». От прижатой к лицу трубки вдруг становится больно. «Я. Я на трассе, на заправке. Я убежала. Забери меня». Он запер меня в подвале каком-то, но я ударила его и сбежала. «Я на какой-то заправке. Ты только забери меня отсюда». «Лиза, ты?» «Да, я же говорю, это я, сейчас!» Заправщик, приоткрыв рот, внимательно слушает наш разговор. Я передаю ему трубку, он объясняет Мите, когда ехать. Спустя миллион световых лет Митя, наконец, приезжает. И снова не узнает меня вначале. «Нужно в больницу», — говорит он решительно, — «сейчас поедем, но вначале давай чуть умоемся». Он ведет меня в туалет прямо на заправке. Мы заходим в женский оба, он и я. Это никуда не годится, и все во мне всплескивается, чтобы это остановить. Но волна спадает, не переливаясь через край. Силы давно кончились, я совершенно не понимаю, каким чудом вообще стою на ногах. В зеркале отражается чье-то искромсанное лицо, и у меня уходит довольно много времени, чтобы понять, что оно мое собственное. Я прощаю Митю за то, что не узнал меня сразу. Он включает воду, я потихоньку умываюсь. Теперь из зеркала на меня смотрит Катька-паразитка. Мы садимся в машину. «Как ты?» — без знака вопроса говорит он. «В больницу едем». «Никак. Я никак. Только не в больницу». «Ух ты!» Он хватает правой рукой лицо, пальцами сдавливает с двух сторон глазные яблоки. Всегда так делает, когда растерян и сбит с толку. Смотреть на это невыносимо. «Ух ты! Ну ты даешь!» Я совершенно не понимаю, о чем он, но выяснять нет сил. Силы надо экономить. Требуется расстановка приоритетов. Секундное дело. «У меня есть к тебе один вопрос и одна новость», — сообщаю ему я. Начну с вопроса. «Что это за танцы с агентством?» Я пытаюсь нарисовать в воздухе такие же кавычки, но выходит криво. А перерисовывать нет сил. «Что ты имел в виду?» Он заводит машину и уже как-то поживее отвечает. «Удивлен, что ты спрашиваешь. Я думал, ты в курсе, что это ваше агентство собой...» «Слушай, раз вопросы возникли, значит, разговор долгий». На меня он не смотрит совсем, даже искоса. Внимательно следит за дорогой, хотя машину то и дело слегка ведет в стороны. «Но давай об этом позже, ладно? У нас ЧП. Дервиент. Погоди, еще новость какая-то была». «Что с Дервиентом?» «Выглядит так, будто он знал о нашем плане. Его предупредили. Примерно представляю, кто мог это сделать, потому что этот человек после моего звонка застрелился у себя в кабинете. Сразу после...» Тут машина останавливается на светофоре, и Митя впервые смотрит на меня, но тут же отдергивает взгляд. Дервиент захватил заложников и скрылся. «Кого?» «Ты только... Уф. Короче, Федю и Тима. Но...» Все очень быстро произошло. Тим ворвался к нему, остановить не успели. Дервиент его чуть не убил, но потом передумал почему-то, забрал еще ребенка. Помешать ему не вышло. Во дворе машина была припаркована с вечера еще. Наши молодцы внимания на нее решили не обращать. А там, видимо, за рулем кто-то крутой сидел. Ушли они, в общем. Одно известно, за пределы области не выезжали. Ищем. Яся Васильевна там, в общем... Она просила, чтоб ты приехала. Откуда там вообще взялся Федя? Мне никак не удается сложить картинку. От ощущения, будто в коробку пазла с парусником кто-то добавил элементов от котика и лошадки, нестерпимо зудит под кожей. Митя долго молчит. Понимаю, такое не объяснишь моментально, нужно собраться с мыслями. Но он вдруг говорит. «Ты сказала, у тебя новость. Выкладывай давай, пока едем. Что вообще произошло?» Я тоже думаю 20 секунд и решаю не говорить ему про труп в подвале. Если сейчас сказать, он отвлечется от Дервиента, ему придется арестовать меня за убийство, и это было бы правильно и нормально, но сейчас ужасно несвоевременно. Мне пока нельзя в тюрьму. Сначала нужно понять, куда Дервиент увез Тима. И Федю. Федечку. «Уже не важно», — отвечаю я. «Куда едем?» «Ты точно в порядке?» Второй быстрый взгляд. Киваю в ответ. «Тогда к Ясе». Яся Васильевна бросается ко мне, цепляется за израненные руки. Это чудовищно больно, но я не отнимаю рук, а она их не отпускает. «Ты моя последняя надежда», — говорит она. В этом скрежете сложно признать ее голос, ничего не осталось от его красоты и глубины. «Прости, если сумеешь», — говорит она, — «и даже если не сумеешь, помоги». Последняя надежда. «Простить? За что?» «Я правда не понимаю. Яся всегда была очень доброй, никогда меня не ругала, даже когда я случайно грохнула об пол, подаренный ей на свадьбу салатник». Она плачет как-то сухо, почти без слез, давится и кашляет. Тихо говорит. «Я не хотела, чтобы ты у нас работала». Он настаивал, а я считала. Думала, нам и так хватает ребенка-инвалида, можно же хоть уборщицу взять нормальную. Из носа Яси к ее рукам тянутся струи соплей. Смотреть на это неприятно. Я подаю ей салфетку и отвожу глаза. Дервиент говорил, это Яся меня выбрала. Яся настаивала взять меня на работу, а он уступил. Но если это не так... Она больше не давится, но снова цепляется за мои руки, присаживается на корточки рядом со стулом, на котором я сижу, заглядывает мне в глаза. «Прости, Лиза, мне так стыдно!» Голос ее становится все глуше. «Я не хотела тебя в нашем доме, это правда. Он настоял, а я не хотела, но потом... Мы же отлично ладили, Лизуш, вспомни, а?»